«Дорогой дедушка, кланяюсь вам низко и целую. И братцу тоже кланяюсь низко и целую. И сестрицу тоже целую». Сейчас вернулась из церкви, где отслужила благодарственный молебен заступнице. Жизнь моя теперь вся решилась. Остаюсь в Харькове служить на 2 года, а деньги мне будут платить 150 рублей в месяц. Как только станет зима и первопуток, я вам вышлю деньги на дорогу. Хочу, чтобы вы все жили со мною. Отпишите мне, как ваше здоровье теперь, и берегите его, дедушка миленький. Прилежно ли Васенька учится счету? Не запьянствовал ли дьячок? Я ему еще набавлю за Настеньку, пусть и ее обучит грамоте. Без нее трудно в люди выйти. Да еще купите себе новые валенки, а Васе и Настеньке полушубки. Дорога сюда длинная, не захворать бы в пути. Напишу потом подробно, как ехать, где ночевать, сколько на водку давать ямщикам. А пока Господь с всеми вами. Да хранит вас всех заступница. А вы за меня помолитесь, дедушка». В тот же день она писала в Москву своей благодетельнице письмо, как и это, полное орфографических ошибок. Но в нем вылилась вся ее благодарная душа. Некоторые буквы расплылись от слез. Хованский слегка волнуется, когда едет к Нероновой на чашку чая. Он решил вести атаку стремительно. Там, где замешан такой богач и опытный Дон Жуан, как Муратов, медлить глупо. Женщины, особенно актрисы, все продажны. А эта Неронова с ее смуглым лицом и экзотическими глазами будет его притупленные желания. Она непосредственна. У нее, наверное, темперамент. У нее такие трепетные нервные ноздри, точно у арабской лошади, и удивительная ножка. Робея, почти страдая от робости, встречает его Надежда Васильевна. Она видит его быстрый, но выразительный взгляд, которым он окинул, войдя номер, всю ее обстановку, эти ободранные стены. И ей мучительно больно. Вот теперь он будет презирать ее, он не придет в другой раз. Ах, зачем она согласилась его принять? Но ей слишком хотелось его видеть. Дрожащими руками она протягивает ему чашку и опять замечает его беглую усмешку. Да, эта чашка ужасна. Вращаясь в доме Репиной за последние 2 года, она узнала цену художественной обстановки, изящных вещей. Но ведь у нее нет своего сервиза. Ничего нет своего, кроме этого маленького сундучка в углу. Как жалкая нищенка смотрит она на этого юного принца. Таких в жизни она еще не встречала. Только в царстве вымысла она жила рядом с такими избранниками. Сама принцесса любила их и слушала их признания. И не ей, бедной мещаночке, не знающей по-французски, пишущей каракулями, достанется любовь этого изящного, породистого человека. Как сон мелькнет он в ее жизни. Но этот сон она не забудет. Он осторожно выспрашивает ее о семье. Как? Она здесь одна? Без покровителя? Неужели у такой красивой женщины нет поклонников? Его улыбка холодна, а взгляд хищен. У меня никогда не было поклонников, и покровителей не было. Я всем обязана Репиной. Но Репина его ничуть не интересует. «Вы хотите сказать, что никто не сопровождал вас сюда из Москвы? Что никто не ждет вас?» Дрогнувшим от желания голосом настаивает он. «Меня ждет дедушка, да еще братец с сестрицей». «Это невероятно!» — срывается у него, и худые скулы его краснеют. Просто, искренне, доверчиво, она рассказывает ему об этих 2 годах нужды, труда, борьбы с семьей, мечтах о сцене.